Тем не менее, внешне весь мир сочувствовал Японии. В фонд пострадавших поступали вещи и деньги. Америка заявила о безвозмездном предоставлении 2000 разборных домов и медикаментов. Советский Союз пассажирского теплохода водоизмещением в 20 тысяч тонн, который мог служить временным жилищем для лишившихся крова. Правительство сделало срочный заказ японским и заграничным фирмам на 15 тысяч разборных и 5 тысяч переносных домов. Дело шло к зиме, необходимо было обеспечить жильем всех, кто оказался на улице. На складах насчитывалось 3000 так называемых капсульных домиков, месячное производство которых еще не превосходило 700-800 единиц. К сожалению, более половины предприятий, производивших эти дома, погибло в Канто, но в Америке, Канаде и Европе такие дома изготовлялись по японскому патенту. Там оказалось 5000 уже готовых домов. Срочно был заключен договор на их закупку. Хотя разборные и капсульные дома уже стали предметом международной торговли, в таких размерах они импортировались впервые. Одновременно Япония начала закупать подержанные пассажирские суда. Несколько десятков таких судов были приобретены по объявленной цене в Бразилии, Австралии и скандинавских странах. Суда покупались вне зависимости от стоимости. Ажиотаж был настолько велик, что резко поднялись в цене акции кораблестроительных компаний. Когда аэропорт Нарита, пострадавший намного меньше аэропорта Ханеда, через два дня после землетрясения был восстановлен, в Японию началось паломничество финансистов и промышленников, которые хотели собственными глазами оценить последствия катастрофы. Роль Японии в мировой экономике, особенно в экономике Дальнего Востока, в последнее время уже нельзя было игнорировать. Сейчас положение несколько изменилось. Огромный ущерб, нанесенный политическому и экономическому центру страны, в дальнейшем мог повлиять на экономические связи с ней. Среди прибывших иностранцев были два неприметных человека. Оба высокие, с портфелями дипломат, в скромных, на все сезоны плащах, надвинутых на глаза шляпах и солнечных очках. Они ничем не отличались от бизнесменов. Но на машине «Линкольн Континенталь», в которую они уселись вместе с встречавшими их тремя востроглазыми молодыми людьми, был дипломатический номер. Линкольн двинулся по забитому шоссе Токио-Тиба. Посередине его круто свернул на север, в районе Адати, проехал по временному мосту и в районе Тиода, пострадавшим сравнительно мало, проскользнул во двор одного посольства. На поездку ушло около полутора часов, а еще через 10 минут эти двое уже беседовали с послом и секретарем посольства в одной из дальних комнат особняка. В общем, нужно досконально изучить, какое влияние окажет токийское землетрясение на дальнейшее развитие Японии, повелительным тоном говорил немолодой мужчина с залысинами, обращаясь к послу. Разумеется, в нашем департаменте этим уже занимается специальная группа, но для более тщательного изучения я хочу оставить здесь на некоторое время одного из наиболее способных ее сотрудников. Он указал на сопровождавшего его блондина лет 30. «Конечно, ущерб достаточно велик», — сказал посол, разливая вино из стоявшего на каминной доске графинчика. «Пить будешь?» «Такай». «Но Япония экономически мощная страна. Она быстро оправится. Возможно, это даже послужит своего рода стимулом для дальнейшего развития». «Однако после прошлогоднего кансайского землетрясения прошло слишком мало времени», — сказал немолодой мужчина, взяв поданный послом бокал. «И тогда было локальное землетрясение. Пострадали в основном Киото и районы от Киото до Осаки. Экономический ущерб был незначительный. Но, знаешь ли, два сильнейших землетрясения за столь короткий период — это уж слишком». Ведь пострадали два крупнейших центра страны, и это не может не отразиться на экономике. А уж о настроении людей и говорить нечего. Безусловно, кивнул посол, волнение и тревога растут. Оппозиция пока воздерживается от нападок, но вскоре, без сомнения, пойдет в атаку, объединившись с рабочими профсоюзами. А нынешняя правительственная партия сумеет преодолеть кризис? Когда определятся перспективы восстановительных работ и жизнь столицы до некоторой степени нормализуется, я думаю, начнется большое наступление под лозунгом «Призвать к ответственности правительство, которое не выполнило план мероприятий по защите от стихийных бедствий». На мой взгляд, оппозиция мобилизует все свои силы к осени будущего года, чтобы приурочить правительственный кризис к годовщине землетрясения. Да и пресса дремать не будет. Газетчики уж постараются шумом и треском отметить это событие. Во всяком случае, будь я в оппозиции, я поступил бы именно так. Сейчас, конечно, все сотрудничают. А вот когда чрезвычайное положение останется позади, народ вернется к повседневным своим заботам и сможет размышлять, тогда его и начнут подстрекать. И что же? Правительственная партия сумеет выстоять? Не знаю, сказал посол. Трудно сказать. Прямой ущерб, говорят, оценивается в 8-10 триллионов, но по нашим прогнозам на деле эта сумма окажется в несколько раз большей. Немолодой мужчина вынул из кармана сигару и обнюхал ее со всех сторон. В этой столице сосредоточены центральные нервные узлы страны, и чтобы после полного паралича привести их механизмы в действие, потребуется по меньшей мере 5-6 лет. А в перспективе это неизбежно окажет влияние на экономический рост Японии. И еще, возможность подлинной инфляции. Существует опасность, что частичная инфляция превратится в жесточайшую всеобщую. «Мы об этом думали», — сказал секретарь посольства, открывая записную книжку. «Несмотря на принятые правительством временные меры, рыночные цены на сталь, цемент и нефть повысились достаточно резко. Самое главное, что от цунами значительно пострадало новейшее оборудование крупнейших предприятий, так что они начнут нормально функционировать далеко не сразу. Очевидно, вскоре вступит в силу действенный правительственный контроль над экономикой. Но правительство все же будет осторожничать, ведь основательно пострадал только один район Японии — Токио. Что касается стали, то импортировать ее в срочном порядке не удастся, поскольку во всем мире наблюдается некоторый ее недостаток. Далее. По всей стране стремительно поднимаются цены на предметы первой необходимости. Кроме того, у японцев существует странный обычай. В конце года они каждый раз, словно к большому празднику готовятся, развертывают борьбу за годовые наградные. Так что перед Новым годом по всей стране возникнет острая нехватка наличных денег. А тут еще почти 10 миллионов человек бросились снимать свои сбережения с банковских счетов. У многих банков пострадали компьютеры. Это катастрофически усложнило операции по выплате и оприходованию. Предприниматели не успевают выплачивать деньги в помощь пострадавшим, и выплата наградных в конце года тоже задержится. Итак, Новый год ознаменуется наступлением оппозиции на правительство. Подвел итог немолодой мужчина. И что же тогда? Кажется, правительство уже начало действовать, чтобы расколоть единый фронт оппозиции, ответил посол, нахмурив брови. Но вряд ли ему это удастся. Правительство пытается привлечь на свою сторону две оппозиционные партии центристского направления. Но и они в любую минуту могут отказаться от сотрудничества, как только учуют, что правительство пошатнулось. Разумеется, теперешний кабинет бросит наживку, предложит сформировать коалиционное, так сказать, всенародное правительство, но вряд ли оппозиция на это клюнет. А вы считаете, что нынешний премьер способен на столь крупную игру. Я думаю, что такие масштабы ему не по плечу. Да, в сегодняшней Японии нет личности, которая могла бы выступить в подобной роли, пожал плечами посол. Государство переживает нелегкий момент. Японское общество уже начинает трещать по всем швам. Да и студенты могут, воспользовавшись случаем, натворить бед. Достаточно будет малейшей ошибки, чтобы исторический курс Японии круто изменился. Ведь и экономика, и жизнь народа развивались достаточно долго ценой предельных усилий. И, может быть, именно сейчас иголка коснулась бесконечно раздувающегося воздушного шара. «Но стоит ли так преувеличивать?» — сказал молодой специалист. «Ущерб действительно огромен, и осложнений выявится немало. Но, что ни говорите, землетрясение есть всего только землетрясение. Самое большее, что может произойти, это понижение коэффициента роста национального волового продукта в течение некоторого времени. Ведь Япония — экономически мощная страна». «Конечно, землетрясение есть землетрясение, но кто знает, что оно за собой повлечет?» Посол вновь разлил вино по бокалам. «Я сейчас вспоминаю, что было полвека назад. Я тогда был совсем молод, служил здесь же, в нашем посольстве, больше 10 лет. Незадолго до моего приезда случилось первое в новое время большое землетрясение Канта. Токио был тогда застроен жалкими деревянными и бамбуковыми домишками. Да, страшное это было бедствие. Погибло 100 000 человек. Из-за нелепой утки были убиты 1000 корейцев. Воспользовавшись всеобщей суматохой, перебили немало социалистов, которых преследовало имперское правительство. Но привычный к стихийным бедствиям народ этой страны, несмотря на огромные размеры катастрофы, с небывалой энергией взялся за восстановительные работы. И все же людей охватила тревога, положение стало чрезвычайно напряженным. Был усилен закон об охране общественного спокойствия. Запрещались всякая антиправительственная пропаганда, а также высказывания против существующей власти, дабы революционеры не могли подогревать народ. Финансовый кризис, страшный экономический спад, а вслед за этим страх перед иностранной агрессией. Тотчас подняли голову военные круги. Когда режим экономии себя не оправдал, и Япония стала катиться вниз, правительство попыталось восстановить экономическую активность гонкой вооружения и само перешло к агрессии на материке, захватило Маньчжурию. В результате Япония не только не вышла из опасной ситуации, но докатилась до трагической войны.